Дворец короля Танканьюха XVI представлял собой такой же холм, как и другие, но вход в него был только один и такой высокий, что Тим и Энни прошли в него, не нагибаясь, и очутились в обширной пещере. К удивлению ребят, оказалось, что пещера ярко освещена самосветящимися шариками, подвешенными к потолку. Энни вспомнила рассказ сестры о ее путешествии в подземную страну и догадалась, что эти светильники, пропитанные веществом из шерсти шестилапых, оттуда. Видно, лисицы тоже выменили их у людей, но спросить об этом у короля девочка не решалась. Она помнила его раздражение при ее последнем вопросе. У задней стенки пещеры стояли два трона, один повыше, другой пониже. На них с достоинством уселись король и королева, а придворные на задних лапках выстроились вдоль стен. «Всё как у людей», — с улыбкой подумала Энни. Король Танканьюх произнес речь. Он в кратких словах рассказал о том несчастье, которое его постигло, и выразил Энни самую глубокую благодарность за то, что она избавила его от неминуемой гибели. «Но не думайте, что я ограничусь только словами признательности. Я сделаю больше. Вы получите такой подарок, который очень пригодится вам в нашей стране. Первый министр Долгохвост, сюда!» К трону подошел осанистый черно-бурый лис с замечательно длинным пушистым хвостом. Этим хвостом министр, как видно, очень гордился. Хвост был расчесан волосок к волоску и обрызган духами. Встав перед троном, Долгохвост сказал: «Ожидаю повелений, вашего лисичества». «Пойди в нашу королевскую сокровищницу и принеси серебряный обруч», — приказал король. Среди придворных поднялся переполох. Одни негромко застонали, а другие с мольбой протянули к королю передние лапы. Очевидно, обруч, о котором шла речь, имел огромную ценность. Но никто ни словом не осмелился возразить монарху. С его лисичеством Танканьюхом XVI шутки были плохи. Через несколько минут в зале появился Долгохвост, неся в передних лапах широкий серебряный обруч, украшенный рубинами. Обруч был необычайно красив, и Энни радостно встрепенулась при мысли, что он будет принадлежать ей. Но она была скромная девочка, и получить ценный подарок за доброе дело, спасение чужой жизни, казалось ей нехорошим поступком.